11. КГБ – советское учреждение. Никакая диктатура не может жить без террора. Глупенький миф о некой диктатуре огромного большинства над ничтожным меньшинством, выдуманный молодыми Марксом и Энгельсом и подхваченный Лениным, так и остался на бумаге. В жизни общества диктатура всегда была и остается властью ничтожного меньшинства над огромным большинством, иначе она была бы не диктатурой, а демократией. Удерживать диктаторскую власть меньшинства можно только насилием и запугиванием по отношению к большинству, то есть государственно организованным террором. Любая диктатура – полицейское государство. При этом речь идет не об обычной полиции. Угрозыск в Советском Союзе весьма слаб. Полицейское государство – это государство с могущественной тайной политической полицией. Она не ловит грабителей или убийц, а вынюхивает инакомыслящих. Вот такой полиции в Советском Союзе великое множество. Оруэлл правильно подметил стремление диктатур замаскировать своих ищеек каким-либо облагораживающим названием. В его романе 1984 «Тайная полиция» называется «Министерством любви». Хотя до эвфемизма такой степени советская номенклатура не дошла, она уже перепробовала для обозначения своей тайной полиции ряд звучных наименований ЧК. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ГПУ – Государственное политическое управление, НКВД – Наркомат внутренних дел, НКГБ – Наркомат государственной безопасности, МГБ – Министерство госбезопасности, наконец, КГБ – Комитет государственной безопасности. Такова вереница имен одного и того же тайного полицейского ведомства, которое пришлось создать уже через месяц после Октябрьского переворота, в декабре 1917 года. Презрев все эти периодически меняющиеся названия, советские люди давно уже просто говорят «органы». Номенклатурная пропаганда не нахвалится гуманностью и любвеобилием органов. Их первый руководитель, Феликс Дзержинский, объявлен бесстрашным рыцарем революции. Его статуи выставлены перед зданиями КГБ, в том числе в Москве. Кабинеты этих зданий украшены его портретами. Как-то в Вильнюсе я читал лекцию для аппарата КГБ Литовской ССР. В зале заседания висел огромный, почти от пола до потолка, портрет Дзержинского, мастерски сделанный так, что он пристально и подозрительно вглядывался в каждого в зале. Как действовали руководимые этим рыцарем органы, тогда ЧК? Профессор Милюков дает следующий, бесстрастный перечень. У каждого провинциального отдела ЧК были свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпировали череп и снимали с кистей рук перчатки. В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали, выжигали на лбу пятиконечную звезду, а священникам надевали венок из колючей проволоки. В Царицыне и Камышине пилили кости пилой, в Полтаве и Кременчуге сажали на кол, в Екатеринославе распинали и побивали камнями, в Одессе офицеров жарили в печи и разрывали пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили заживо, потом через полчаса откапывали. Это в провинции. Можно, а точнее сказать, вероятно, нельзя представить себе, что происходило в Москве на Лубянке. Илья Эренбург не тот придавленный и брюзжащий, которого я знал в 50-х годах, а только что вернувшийся из эмиграции, весь еще пропитанный вольным парижским воздухом, писал в романе, вышедшем в Москве в 1923 году, об этом невеселом месте. Взяли дом, обыкновенный, взяли и сделали такую жуть, что пешеход, вздрагивая даже в летний зной, старательно, сторонкой, ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть «Лубянка!» Взглянет на босые ноги, со всеми простится, молодой здоровый бык заплачет, как мальчик. Ибо уже тогда, при Ленине и Дзержинском, была Лубянка местом, где кровь, окисшая со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке – ассаргадон. Помнится, полковник государственной безопасности Степан Гаврилович Корнеев, долголетний начальник управления внешних сношений Академии наук СССР, тщетно пытавшийся затянуть меня на работу в МГБ, осведомлялся, не страшно ли мне само здание на Лубянке, и пояснял: «Знаете, многие говорят, что боятся даже проходить мимо нашего дома. Такое, мол, тут делается». Делалось, конечно, немало. Те, кто это делал при Сталине, куда-то потом исчезли. Даже в районе Лубянки не видно этих сновавших там тогда мрачных мужчин, профессию которых мы всегда определяли по их мертвым остановившимся глазам. Не то было это отражением их души, не то клеймом того кровавого и омерзительного, чем они занимались днями и ночами. Летом 1951 года мне пришлось в санатории под Калининградом, бывшим Кёнигсбергом, прожить почти месяц в одной комнате с одним из таких. В первый же день, когда он появился, знакомая дама спросила меня, кто этот оказавшийся за одним столом со мной человек со страшными глазами убийцы. Он мне сам сказал: следователь МГБ, работает на Лубянке. Заработался я. Хрипло жаловался он мне. И вправду, был он тощ и плоскогруд, по ночам не мог спать и беспрерывно курил. Страшно некультурный, грубый и угрюмый, он ничего не читал. Потом он отыскал себе девку, тоже с остановившимися глазами, и пояснил мне: мы с одного производства. Помню, остро хотелось его спросить: что вы там производите? Трупы из живых людей. Но задать такой вопрос означало бы самоубийство. Отдохнув и уныло попутавшись с девкой, он улетел на самолете в Москву, где он действительно был ассаргадоном, вершителем судеб для проходивших через его волосатые руки замученных людей. С точки зрения класса номенклатуры, такие типы, доблестные чекисты, должны были еще служить для нас образцами. Примером для подражания были объявлены также доносчики. За недонесение полагалось наказание даже по закону, но номенклатура старалась воспитать из нас доносчиков идейных, убежденных и не останавливающихся ни перед чем. С такой целью был создан культ Павлика Морозова, подслушивающего, лежа на печи в избе, разговоры своего отца – и донесшего в ГПУ, после чего отца расстреляли. Несознательные родичи обезвредили юного героя единственным возможным для них способом. Павлику посмертно поставили памятники. Один из них стоит в Москве. Назвали его славным именем школы и пионерские отряды. Но подвиг доносчика рассматривался не как недосягаемая для нас вершина, а как норма поведения. Когда в нашей школе в Ежовщину дети арестованных представали перед комсомольским собранием, им неизменно ставился вопрос: «Как же ты, комсомолец, живя рядом с врагом народа, то есть с отцом или с матерью, не заметил и не сообщил органам НКВД?»